На этот раз дядя Паша ничего не ответил, но на его грубо вылепленном лице отразилась интенсивная работа мысли. Все так же молча он налил маркизу вторую рюмку. Маркиз повторил прежний трюк, выпив рюмку с локтя, и проговорил сквозь зубы. «Ладно, дядя, мне с тобой попусту языком тереть некогда. Меня косой шкворин дожидается. Пойду расскажу ему, как у нас разговор сложился. А ты пока мест подумай. Может, вспомнишь, где мясника найти можно, и передашь ему, что косой шкворень поговорить хочет. Так и скажи. Большое дело шкворень задумал». Леня надвинул кепку на глаза и прежней шаркающей походкой направился к выходу из рюмочной, в полголоса напевая. «В Турции народу много, турок много, русских нет. И скажу я вам по чести, с Алехой жил я, словно Магомед». Выйдя из рюмочной, он такой же расхлябанной походкой дошел до угла. Свернув ближайший переулок, мгновенно преобразился, выпрямился, развернул плечи и прибавил шагу. Дойдя до машины, в которой ждал его ухо, постучал в стекло. Ухо открыл ему дверцу. Леня сел рядом с ним на переднее сиденье и проговорил. «Ну что, твоя знакомая?» «Пока не звонила», — ответил ухо. «Надо ждать». В машине наступила напряженная тишина. Через минуту ухо покосился на приятеля и проговорил. «Что-то окна в салоне запотели. Ты там что, выпивал?» «Пришлось», — вздохнул маркиз. «Такую, между прочим, дрянь наливают. Но на что не пойдешь ради дела? Даже собственной печенью приходится жертвовать». «Это плохо», — посочувствовал другу ухо. «Дел у тебя будет еще много, а печень одна». И тут его мобильник зазвонил. Ухо схватил его, включил громкую связь и проговорил. «Ну что, Дашутка, удалось проследить звонок?» «Без проблем», — отозвался из трубки мелодичный девичий голос. «Записываешь? Из того места, о котором ты говорил, был только один звонок, 7 минут назад. Как раз тогда, когда я вышел из дружбы», — прокомментировал маркиз. «Звонили с номера такого-то на такой-то». Даша продиктовала 2 10-значных номера и добавила. «Абонент входящего вызова находится тоже на обводном канале 320 метров к северо-востоку от Балтийского вокзала». «Спасибо тебе», — обрадовался ухо. «Я твой должник. Если снова разобьешься, обращайся». «А если не разобьюсь?» — со смешком спросила девушка. «Ну и вообще», — промямлил ухо, — «ты извини, я вообще-то тороплюсь». И он отключил телефон. «Ну, ухо, ты трудный человек», — проговорил маркиз с осуждением. «Девушка к тебе всей душой, а ты, если разобьешься, обращайся. Разве можно с ними так?» «Да не знаю я», — понурился ухо. «От этих девчонок одни неприятности. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Вот машины — это совсем другое дело. Тут сразу видишь, на что какая способна, и не ждешь от Вектры того, на что способна Витара или, к примеру, Лендровер. А девчонки, с виду она настоящая Бугатти, а ведет себя как Хюндай Соната». «А я тебе говорил», — ехидно вернул Рвакля. «Ладно, с твоим подходом к женщинам все понятно, но у нас сейчас есть более спешное дело. Нужно искать мясника, пока он не сменил местоположение», — сказал маркиз. Ухо включил зажигание, и они поехали в сторону Балтийского вокзала. По дороге маркиз включил ноутбук и вызвал на экран подробную карту города. 320 метров к северо-востоку от вокзала», — проговорил он и ткнул карандашом в экран. «Это вот здесь». Рядом с Балтийским вокзалом, на другой стороне обводного канала, находятся старинные склады, выстроенные в самом начале XIX века. Прежде они назывались «измайловскими провианскими магазинами». Когда-то сюда тяжело груженные барки доставляли по каналу муку и соль, пшеницу и сахар. Выходящий на канал фасад складов, построенный архитектором Стасовым в стиле ампир, хорошо отреставрирован, но за этим фасадом спрятаны неказистые строения, частично переоборудованные под офисы и мастерские, частично сохранившие прежнее назначение. Некоторые из них пустуют, потому что ни у кого из деловых людей не дошли до них руки. В том месте, на которое указала девушка из мегафона, находилось пустующее полуразрушенное складское помещение. Неподалеку от него стояла невзрачная машина с забрызганными грязью номерами. Ухо припарковал машину в 50 метрах от этого здания и повернулся к маркизу. «Ну и что теперь?» «Теперь вы меня тут подождете, а я отправлюсь на разведку». «Ну, не знаю. Ты, конечно, уже большой мальчик», — проговорил Ухо неуверенно. «Но только здесь такое место подозрительное. Учитывая все, что мы знаем про мясника, я бы не стал вот так прямо сюда соваться. Одна его кличка чего стоит? Ухо, я ведь тебя не учу, как ремонтировать машины. Кроме того, ты видишь ту машину? Я думаю, они на ней сюда приехали, и на ней же уедут, так что можно никуда не ходить, а ждать, пока они сами выйдут». «Ага, а они тем временем...» «Тссс!» Ухо вдруг приложил палец к губам. Леня замолчал и проследил за его взглядом. В здании бывшего склада отворилась неприметная низкая дверь, и оттуда выбрался невысокий сутулый человек лет 40 с прилизанными волосами и тусклыми, глубоко посаженными глазами. При всей его невзрачной внешности этот человек буквально излучал опасность. Остановившись на пороге склада, сутулый человек настороженно огляделся. Не заметив ничего подозрительного, он подал знак рукой, и вслед за ним из бывшего склада вышли еще двое. Здоровенный парень с плечами борца и узким лбом неандертальца и девушка с разноцветными волосами, в которой трудно было не узнать Мальвину. Огромный парень тащил ее за локоть, как тряпичную куклу. Мальвина безвольно переставляла ноги. «Ну вот», — озабоченно проговорил маркиз, — «к сожалению, она нашла мясника раньше нас. Но один положительный момент во всем этом есть. Кепка пока еще на ней». Действительно, яркая клоунская кепка была плотно нахлобучена на голову Мальвины. Мясник подошел к машине с забрызганными номерами, открыл заднюю дверцу. Вяло сопротивлявшуюся Мальвину грубо втолкнули на заднее сиденье. Мясник устроился рядом с ней. Огромный парень сел за руль, и машина тронулась с места. «Теперь наша главная задача — не упустить их машину». Маркиз повернулся к Уху и добавил, «но и не попасться им на глаза. Этот мясник, насколько я понимаю, человек очень осторожный и грубую слежку заметит. Рвакля, пригнись, что ли? Как бы тебя Мальвинка раньше времени не узнала». «А? Чего?» — сонно отозвался Рвакля. «Не мешай спать». «А мы не будем за ними грубо следить», — отозвался Ухо, выжимая сцепление. «Мы будем следить за ними очень тонко, используя современные технологии». Держа руль левой рукой, правой он достал мобильник и снова набрал номер своей знакомой из мегафона. «Даша», — проговорил он смущенно, — «это опять я. У вас ведь есть такая услуга — отслеживание абонента? Так вот, мне сейчас нужно проследить за владельцем того номера, который ты мне только что нашла. Ну, тот, который был рядом с Балтийским вокзалом. Он оттуда выехал, и мне нужно отследить его маршрут». Даша не стала задавать лишних вопросов, и скоро на дисплее телефона Уха появились координаты движущегося объекта, той самой машины с забрызганными номерами. «Нет, Уха», — заявил маркиз через несколько минут. «Я считаю, что как порядочный человек ты должен на этой Даше жениться. Просто обязан после всего, что она для тебя сделала. Тем более, что такая полезная девушка не должна оставаться без внимания». «Жениться?» — Ухо в ужасе покосился на приятеля. «Ты чё, маркиз, чтобы я и вдруг женился?» От переполнивших его эмоций Ухо чуть не врезался въехавшую впереди машину, в последний момент едва успев избежать удара. Вдруг лицо его прояснилось. «А, я понял. Это ты так прикалываешься? Смешно. Ну, если не жениться, то, по крайней мере, своди ее в ресторан. Только уж выбери хороший». «А что, в ресторан можно», — согласился Ухо. «Только ведь в ресторан нужно прилично одеться». «Да, и руки вымыть», — добавил Маркиз. «А то они у тебя вечно в машинном масле. Ладно, к Лолке обратишься, она из тебя быстро человека сделает». Судя по координатам на дисплее, машина мясника ехала на север. Вскоре она выехала на Выборгское шоссе, пересекла городскую черту возле Озерков и двинулась дальше через Парголово и Сертолово. Возле Сертолова, как обычно, была пробка. Машина задержалась, но ненадолго. Ухо ехал по тому же маршруту, сохраняя безопасную дистанцию. Оживленные пригороды Петербурга остались позади. По сторонам шоссе потянулись хвойные леса Карельского перешейка. Вдруг отметка на дисплее вильнула в сторону. «Они ушли с шоссе», — сообщил Ухо Маркизу. «Здесь какая-то второстепенная дорога». Действительно, впереди показался съезд с шоссе. Никаких знаков возле этого съезда не было. Он не вел к какому-то поселку или деревне. Однако дорога, уходящая в густой ельник, была хоть и второстепенная, но отличная, с превосходным покрытием. Заметно лучше, чем на шоссе. Ухо переглянулся с Маркизом и свернул на эту дорогу, немного сбросив скорость. Судя по координатам на дисплее, машина мясника тоже поехала медленнее, а потом и вовсе остановилась. «Смотри, как бы нам на них не напороться», — настороженно проговорил Леня. «Прямое вооруженное столкновение не входит в наши планы». «Вооруженные?» — переспросил Ухо. «А у тебя что, есть оружие?» «Ну ты же знаешь, я оружием не пользуюсь и вообще насилие не люблю». «Тогда о каком вооруженном столкновении речь? Тем более оно не в наших интересах». Ухо огляделся и заметил уходящую вправо от дороги широкую тропу. Он свернул на нее, и машину сразу начал швырять на ухабах. Рвакля недовольно заворчал во сне. «Всю подвеску разнесу», — поморщился Ухо. «Ну, ты же ее и починишь», — возразил Маркиз. «Я в твоих способностях не сомневаюсь». Тропа, постепенно поднимаясь в гору, шла в том же направлении, что и основная дорога. И скоро, судя по координатам, расстояние между ними и машиной мясника сократилось до 300 метров. Ухо снова переглянулся с Маркизом и заглушил мотор. Он поставил машину на ручник, и друзья выбрались наружу. «Пойду я погляжу», — сказал Маркиз. «Не ходи один», — нахмурился Ухо. «Возьми хоть этого обормота». Он мотнул рукой в сторону машины, откуда раздавался храп Рвакли. «Себя в напарнике Ухо не предлагал, выполняя строгое правило. Водитель всегда должен находиться возле машины». «Эй, псих, вставай!» Ухо тронул Рваклю за плечо. «Давай, прогуляйся». «С удовольствием». Рвакля со вкусом потянулся и вышел из машины. «Пока, ушастый». Через некоторое время машина пропала из виду. Маркиз и Рвакля находились среди густого леса. Вокруг стояла удивительная тишина, время от времени нарушаемая только пением птиц. Где-то в стороне подала голос кукушка. «Маркиз, ты веришь во всякие приметы?» — поинтересовался Рвакля, прислушиваясь. «Это ты насчет кукушки?» «Ну да, будто по ее кукованию можно узнать, сколько лет жить осталось». «Ну, посчитай», — Леня пожал плечами. Кукушка издала последнее полузадушенное ку-ку и замолчала. Рвакля помрачнел. «Да глупости все эти приметы», — поспешно проговорил Маркиз. «Ты же взрослый разумный человек». «Да, а все равно как-то неприятно». За разговором спутники дошли до края леса. Рвакля раздвинул ветки, и перед ними открылась огромная поляна, со всех сторон окруженная густым лесом. Они стояли на невысоком холме, поэтому поляна была перед ними как на ладони. В лесу уже начинало темнеть, но поляна была еще освещена золотистым вечерним светом. Посреди этой поляны был выстроен большой трехэтажный кирпичный дом, почти замок, с башенками по углам, с нарядной черепичной кровлей. Дом окружала высокая бетонная стена с внушительными металлическими воротами. Через поляну к этим воротам проходила отличная подъездная дорога, та самая, которая начиналась от Выборгского шоссе. На дальнем краю поляны, там, где дорога выходила из леса, стояла темная машина с заглушенным мотором. Это была машина мясника, та самая, за которой спутники ехали от старинных провианских складов на обводном канале. «Интересно, куда это они приехали?» — проговорил Леня в полголоса. «Еще интереснее, что они собираются здесь делать?» «Мысли читать я пока что не умею», — отозвался Рвакля. «Жаль, тогда придется подобраться поближе и посмотреть. Пойдешь со мной?» «Как скажешь», — Рвакля смотрел серьезно. «Если доверяешь. Вообще-то я виноват, так что должен идти. Ты-то свое обещание выполнил, а я пролопушил с кепкой-то». «Ладно, пойдем», — сказал маркиз. «Только смотри, Рвакля, никуда не суйся. Держись за мной». «Что ж, пойдем выручать твою подругу». «Уж подругу», — сплюнул Рвакля. «Оборони, Господи, от таких подружек. Она же чокнутая совсем девка, безбашенная». «Однако мясник этот — жуткий тип», — Леню передернула. «Не оставлять же ее с ним. И монета нужна». В машине мясника открылись дверцы, и из нее выбрались трое пассажиров. Сам мясник, его рослый подручный и Мальвина. Рядом с высоким здоровенным парнем девушка казалась хрупкой и беспомощной. Даже с такого расстояния были видны выбивающиеся из-под яркой кепки разноцветные пряди, которые делали Мальвину похожей на экзотическую птицу. Мясник чем-то ткнул в бок Мальвины, и все трое двинулись через поляну к окружающей дом стене. «Ну вот он, загородный дом моего отца», — проговорила Мальвина, показав на возвышающееся посреди поляны здание, окруженное высокой стеной. Мясник покосился на Мальвину, подошел к ней вплотную, ткнул в бок нож и процедил. «Смотри у меня, детка, ты знаешь, что со мной шутить нельзя, это опасно для здоровья. Если ты что-то задумала, лучше даже не пытайся, все равно не выйдет». «Ну что я могу задумать?» — Мальвина пожала плечами. Вся ее фигура выражала отчаяние и смирение с судьбой. «Вот дом. Там, в этом доме, брошь, про которую ты говорил. Чтобы ее взять, нужно войти внутрь. А уж как это сделать, это ты сам думай. Конечно, самое простое, если ты меня отпустишь, я войду туда и принесу тебе брошку. Могу еще денег принести. Я знаю, где есть деньги». «Ты что, совсем за дурака меня держишь?» Мясник взглянул на девушку из-под лобья. «Если я тебя отпущу, ты уже, разумеется, не вернешься». «Ну, а вас с кувалдой внутрь не пропустит охрана». Рядом с отцовским домом Мальвина заметно осмелела и смотрела на мясника без прежнего ужаса. «Пустит», — мясник криво усмехнулся. «Разумеется, пустит, если ты ее хорошенько попросишь». «А ты попросишь, детка, ты очень хорошо попросишь, потому что хочешь жить. Ты скажешь охранникам, что мы твои новые друзья». «Тогда чего же ты ждешь?» — Мальвина взглянула на мясника с вызовом. «И зачем мы вышли из машины? Поехали прямо к воротам. По сигнале скажи, чтобы тебя впустили». «Ну уж нет, у ворот наверняка куча охраны. Мы будем чересчур на виду. Но я уверен, что в этот дом можно попасть не только через главные ворота. Наверняка здесь есть какая-нибудь неприметная калитка, и ты нам ее покажешь». Мальвина молчала, хмуро глядя на мясника. «Ну, детка, давай». Мужчина снова ткнул ей в бок лезвие ножа. «Не забыла, как я заработал свою кличку? Так вот не заставляй меня лишний раз об этом напоминать. Пошли к дому». Мальвина закусила губу, мрачно понурилась и пошла к дому. Мясник шел рядом с ней, бросая по сторонам цепкие настороженные взгляды. Кувалда, позевывая, плелся следом. Похоже, все происходящее его не слишком интересовало. и никто из них не замечал, что параллельным курсом в окружающих поляну кустах двигались еще двое — Маркиз и Рвакля. Леня шел совершенно бесшумно, тихонько поругивая Рваклю, который пыхтел, спотыкался и хрустел ветками. «Тише ты! Еще услышат!» «Да ладно, подумают, что это кабан!» — отмахнулся Рвакля.